центре, в красно-кирпичной гостинице, вокруг которой ночами кипели нешуточные страсти. Этот отель в городе Кёнигсберге был, как мне сказали, во время войны офицерским борделем. Крики, топот, мат, женский визг и хохот. Переговоры, оплеухи с последующим истерическим дамским плачем. Музыка из кабака, когда кто-то открывал двери. Рыболовные военные суда, судя по всему, стояли на местном рейде. Калининград — это портовый город. Дальше приходилось искать пути, чтобы проникнуть на Куршскую косу. Там, в городе Ниде, русские называли его в шутку «город гнида», хотя это было очень очаровательное сказочное место по тем временам, пряничные дома, иностранный курорт. Так вот, в городе Ниде стояла бывшая дача моего божества Томаса Мана. В ней, по слухам, располагались теперь библиотека и музей. Там я рассчитывала закончить пьесу «Сырая нога», которую писала каждый день по пути. Но в Ниду требовался пропуск. Это уже была пограничная зона. Что делает журналист, оказавшийся в чужом городе? Он идет в местную газету выяснять пути. В газете пропуск мне не дали. Вместо этого сказали, что один местный завод, Манометров, жалуется в письменном виде за подписью рабочих, что у них горсовет отобрал спортивный зал. Просто взломали здание их спортивной базы и теперь строят там какую-то статую к 30-летию освобождения Калининграда от фашистских захватчиков. То есть это было освобождение города Кёнигсберга от немецких оккупантов, что само по себе звучит интересно. «И вот», — сказали мне, указывая на письмо, — «как раз у завода Манометров есть на Куршской косе база отдыха. Они дадут туда пропуск, если им помочь». На заводе меня направили в профком. Председатель, озабоченный мужик, тут же написал мне адрес взломанного спортзала. Я туда пошла. Действительно, двухэтажный кирпичный дом, бывший то ли детсад, то ли газовая подстанция, зиял огромной прорехой в боку, от окна до окна. Дыра была временно забита досками. Я нашла дверь. Внутри располагался спортзал высотой в 2 этажа, с балконом в торце. Рабочие завода, как сказали мне в профкоме, перестроили здание методом народной стройки, сами, в свободное время. Что и было, понятное дело, основанием для всеобщей злости работяг. Как же так? Мы строили, а они взломали и ворвались. А испокон веку власти, если чего бояться, так это взрывов справедливого гнева рабочего класса. Крестьян не боялись с 30-х годов, с раскулачивания. Ими управляли свирепо. А вот пролетариат, тогда еще окончательно не спившийся, представлял собой непроверенную силу. А ворвались городские власти в спортзал потому, что нашли к 30-летию образования города Калининграда дешевую статую и дешевую бригаду скульпторов. Однако у этой бригады был свободен, видимо, только 1 месяц. Авральное обстоятельство. Ждать было некогда. Все это мне объяснили потом рабочие завода. Горисполком поискал и нашел подходящий объект. Спортзал летом кому нужен? Физкультурники и на воздухе могут побегать, и спрашивать не надо. Ночью к объекту пришел стенобойный механизм с железным ядром и взломал стену. И все. Дальше поработал экскаватор. Тут же московская бригада халтурщиков приехала, им завезли глину, доски для лесов и так далее. Я поднялась по лестнице и оказалась на балконе над залом. Статуя уже была готова до затылка. Вокруг нее стояли леса. Скульпторы заканчивали темечко, сидя как обезьяны на верхушке пальмы. Один рабочий сказал, намекая на скульптора. Это он свою жену изобразил. Вон он! Ягунов его фамилия. Рабочие невесело засмеялись.